ближе к делу, усиленному микрофоном отцовскому голосу ястребу, стал тесен актовый зал. Хорошо, я буду краток. Когда вещь разделяется в себе, она перестает быть полноценной функциональной вещью. Точно так же партия, разделившись в себе, перестала быть властью. А может ли существовать без власти огромное многонациональное государство? Нет. Без власти оно обречено на распад и гибель. Посмотрим, по какому же принципу разделилась партия. Добро бы она, одна часть полагала, что дальше так жить нельзя, а другая, что можно, то был бы спасительный раскол, начало исцеления. Нет. Партия разделилась по иному принципу, точнее, совсем не по принципу. Одна часть выступает, чтобы разрушить все до основания, другая тоже разрушить, но не до основания, а, скажем, до второго или первого этажа. В главном разрушить разногласий нет. Это текучее, непринципиальное разделение по принципу сообщающихся сосудов. Люди будут бесконечно перетекать туда-сюда, делая конфликт неразрешимым, пока вода не зацветет и ее к чертовой матери не выплеснут. Разделение партии гибельно для государства еще и тем, что ни одна из сторон не сумеет окончательно победить, взять свою власть. Но даже если и возьмет в результате какой-нибудь ошеломительной провокации, это ничего не изменит. Почему? Думаю, никому здесь не надо объяснять, что наши противники на самом деле никакие не демократы, а худшее, наиболее циничное, продажное, карьеристское и беспринципная часть партии. Либеральствующие, эластичные стукачи, бывшие помощники, спичрайтеры, консультанты, референты, советники, прочая мразь, доедавшая объедки секретарских столов, готовая написать, доказать, обосновать что угодно. Всех их в свое время поперли с партхлебов. Они затаили злобу, расставшись с партбилетами, не изменили халуйской сути. Почему же нам не скрутить, не прижучить разбушевавшуюся мразь? Почему мрази окончательно не заморочить людям головы, не истребить нас? Отвечу. Потому что и для нас, и для них вся полнота власти при тех идеях, какие мы сейчас исповедуем, гибельна. Взять власть нам или им, неважно, значит в считанные месяцы развалить страну. Мы два кончика одного змеиного языка. Окончательно и бесповоротно сможет победить лишь третья, равно опасная нам и им сила, которая обопрется на фундаментальное, природное, от Бога сидящее в каждом человеке с рождения и до смерти, то есть на те рельсы, по которым человек едет, как поезд, не замечая их. Что это за рельсы? Да вы не хуже меня знаете, тут тайны нет. Национальное чувство, инстинкт собственника, затем с оговорками, религиозность, применительно к нашей стране, вера в очищенное от скверны учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Громовое добавление сброшенного с парохода поезда современности Сталина вызвало в зале замешательство. Подполковник мотострелок горячо зааплодировал. Некто с демократическими усами в модной джинсовой рубашке выкрикнул «Позор!». Отец в ответ улыбнулся так пронзительно и горько, что залу внезапно открылось. Отец не сомневается в собственной правоте, но она причиняет ему боль. Таким образом, доверие к нему, как к человеку, не ищущему ни выгоды, ни популярности, то есть фанатику или юродивому, несказанно укрепилось. «Посмотрим, — продолжал отец, — какой нынче в обществе расклад сил. Расколовшаяся, тонущая в словах власть и пока еще помалкивающий народ, тот самый, давно решивший, как жить, но за который мы решили, что так жить нельзя, вероятно, нет необходимости объяснять, что не мы, ни наши противники не можем опереться на религию, так как за 70 с лишним лет церковь превратилась в один из наших государственно-партийных департаментов, коррумпированных и прогнивших ничуть не меньше остальных департаментов. Опираться на церковь, живя среди безрелигиозного народа, смешно и политически наивно.